которую прокурор Молинье назвал давеча ареной, где совершаются эти оргии, и нашел дверь запертой. Рассказал, как, бродя потом по кварталу, встретил Жермену, цыпку Фифи, которая осведомила его о событиях. В начале каникул был обыск, но этим женщинам и этим детям осталось неизвестно, что для производства сей операции Профитандье терпеливо дождался времени разъезда несовершеннолетних преступников, желая исключить возможность их захвата при обыске и избавить от скандала родителей. «Ну, слава богу, старина!» – только и повторил Фифи, считая, что они с Жоржем счастливо отделались. «Это бросает тебя в холод, а?» – насмешливо спросил Жорж. Признаваться в собственном испуге ему казалось совершенно излишним, особенно в присутствии Гериденизоля. На основании изложенного диалога может показаться, будто эти дети более испорчены, чем это есть на самом деле. Они говорят так главным образом из желания казаться испорченными. Я в этом уверен. В их поведении много бахвальства. Что нужды? Гериденизоль слушает их. Слушает и подстрекает одним своим присутствием. Этот разговор весьма позабавит его кузена Струвеллу, которому он передаст его сегодня вечером. Вечером Бернар пришел к Эдуарду. «Как прошло начало занятий?» «Недурно», — Бернар замолчал. Тогда Бернар обратился к нему. «Месье Бернар, если у вас нет настроения рассказывать, не рассказывайте, что я буду вытягивать из вас ответы. Мне противны доносы. Но позвольте мне напомнить, что вы предложили мне свои услуги, и я вправе надеяться на получение от вас кое-каких сведений». «Что же вы хотите знать?» – спросил Бернар весьма нелюбезным тоном. «Что папаша Азайс произнес торжественную речь, в которой он предлагал детям одушевиться общим порывом и приступить к исполнению своих обязанностей с юношеским жаром?» Я запомнил эти слова, потому что они были повторены трижды. Арман уверяет, будто старик вставляет их в каждую свою речь. Мы уселись с ним на последней скамейке в самой глубине класса, наблюдая, как собираются мальчишки, на манер того, как Ной наблюдал сбор животных в ковчег. Там были все породы – жвачные, толстокожие, моллюски и другие беспозвоночные. Когда после речи они принялись говорить друг с другом, мы с Арманом заметили, что каждые 4 фразы из 10 начинались у них «держу пари, что ты не», а остальные 6 «а вот я». Боюсь, очень правильное наблюдение. А что еще? Некоторые из них, показалось мне, обладают штампованными физиономиями. «Что вы разумеете под этим?» – спросил Эдуард. «Я имею в виду особенно одного из них, сидевшего рядом с маленьким пасаваном. Сам пасаван показался мне заурядным скромным мальчиком. Сосед его, которого я долго наблюдал, по-видимому, избрал себе в качестве правила жизни «ничего слишком». Не кажется ли вам, что в его возрасте этот девиз нелеп? Костюмчик в обтяжку, скромненький галстук. Он весь таков, вплоть до шнурков на ботинках, завязанных аккуратными бантиками. Как немало я говорил с ним, он все же нашел время сказать, что видит всюду напрасную трату сил, и повторил несколько раз, словно припев, «не нужно лишних усилий». «Черт бы побрал расчетливых», — сказал Эдуард. «В искусстве из них выходят самые многословные. Почему? Потому что они боятся упустить что-либо. Ну а что еще? Вы ничего не рассказываете об Армане?» «Любопытный экземпляр этот Арман. Правду сказать, он не особенно мне нравится. Я не люблю исковерканных людей. Он, конечно, не глуп, но ум его направлен только на разрушение. Впрочем, он, кажется, больше всего озлоблен на самого себя. Он стыдится всего, что есть в нем хорошего, великодушного, благородного, нежного. Ему следовало бы заняться спортом, проветриться. Он ожесточается, сидя в заперти весь день. Как будто ищет моего общества. Я не бегу от него, но не могу приспособиться к его характеру. Не кажется ли вам, что его сарказмы и ирония скрывают повышенную чувствительность и, может быть, большое страдание? Так думает Оливье. Может быть. Я подумал об этом. Я еще плохо его знаю. Остальные мои мысли еще не созрели. Мне нужно разобраться в них. И их я вам сообщу, но потом. Вы меня извините, что сегодня я вас покину. Через 2 дня экзамены. И, кроме того, признаться, мне что-то взгрустнулось. Глава 5. Эпиграф. С каждой вещи, если не ошибаюсь, следует срывать только цветок. Фенелон. После вчерашнего возвращения в Париж, Оливье проснулся совсем отдохнувшим. Воздух был теплый, небо чистое. Когда он выходил, свежевыбритый, принявший душ, изящно одетый, с сознанием своей силы, молодости и красоты, Пасаван еще спал. Оливье торопится к Сорбонне. Сегодня утром у Бернара должен быть письменный экзамен. Откуда Оливье знает об этом? Но он, может быть, вовсе и не знает. Он идет узнать. Он спешит. Он не виделся со своим другом с той ночи, когда Бернар приходил искать приюта в его комнате. Как все изменилось с тех пор? Кто знает, может быть, он больше сгорает желанием показать себя, чем повидать друга. Досадно, что Бернар так равнодушен к изяществу, но вкус к нему появляется иногда вместе с достатком. Оливье узнал это на опыте, благодаря графу де Пасавану. Бернар держит сегодня письменный экзамен. Он выйдет только в полдень. Оливье ожидал его во дворе. Он узнает нескольких товарищей, пожимает им руку, затем отходит в сторону. Он немножко смущен своим элегантным костюмом и смущается еще больше, когда Бернар, наконец освободившийся, спускается во двор и восклицает, протягивая руку. Ну и красавчик. Оливье, думавший, что он уже никогда не будет краснеть, краснеет. Как не заметить иронии в этих словах, несмотря на их сердечный тон? Ведь на Бернаре все тот же костюм, какой был на нем в день его бегства из дому. Он не ожидал встречи с Оливье. Засыпая его вопросами, он уводит его с собой. Радость встречи у него самая неподдельная. Если он слегка улыбнулся при виде изысканного костюма Оливье, то в улыбке его не было заключено никакого коварства. У него доброе сердце, он не злопамятен. «Ты позавтракаешь со мной, не правда ли?» «Да, в 2:30 я должен возвратиться на экзамен по латинскому языку. Утром был экзамен по французскому. Доволен?» «Я? Да. Но не знаю, придется ли высиженное мною по вкусу экзаменаторам. Нужно было высказать свое мнение о 4 стихах Ла Фонтена. Парнасский мотылек, подобный пчелкам лета, с которыми Платон сравнил удел поэта, я легок и крылат, и рею здесь и там, с предмета на предмет и от цветов к цветам». Сноска. Перевод этих стихов Ла Фонтена принадлежит М. Лозинскому. Содержащийся в нем намек на Платона касается следующего места из диалога «Ион». Кавычки. «Подобно корибантам, пляшущим в выступлении, подлинные песнотворцы не в здравом уме творят свои прекрасные песни, но войдя в действие гармонии и ритма, и ставши вакхантными и одержимыми, как вакханки черпают из рек мед и молоко в состоянии одержимости, а находясь в здравом уме нет, так бывает и с душой песнотворцев. Ведь говорят же нам поэты, что, летая как пчелы, они собирают свои песни у медовых источников в садах и рощах муз и приносят их нам. И правду говорят, ведь поэт – существо легкое, крылатое и священное, и творить он способен не прежде, чем станет вдохновенным и исступленным, и не будет в нем более рассудка. Пока же у человека есть это достояние, он не способен творить и вещать. Примечание переводчика. «Скажи, пожалуйста, что бы ты сделал с этим?» Оливье не мог удержаться от желания блеснуть. «Я сказал бы, что, изображая самого себя, Ла Фонтен дал портрет художника, который соглашается брать от мира только внешнее, поверхностное, срывать цветы. Затем параллельно я нарисовал бы портрет ученого, исследователя, человека, который копает в глубину, и показал бы в заключении, что в то время как ученый ищет, художник находит, что тот, кто копает, забирается вглубь, а кто забирается вглубь, слепнет. Сказал бы, что истина – видимость, что тайна – в форме, и что самое глубокое у человека – это его кожа. Последнюю фразу Оливье заимствовал у Пассавана, который, в свою очередь, сорвал ее с уст Поль Амбруаза, когда тот ораторствовал в каком-то салоне. Пассаван считал позволительным присваивать все, что не было напечатано. Он называл это идеями, носящимися в воздухе. Попросту говоря, это были чужие идеи. По какому-то неуловимому оттенку в тоне Оливье Бернар почувствовал, что эта фраза не принадлежала его другу. В голосе Оливье слышалась какая-то нерешительность. Бернар чуть было не спросил, это откуда. Но помимо того, что он не желал обижать друга, он боялся услышать имя Пассавана, которое его собеседник до сих пор остерегался произнести. Бернар ограничился тем, что пристально и испытующе посмотрел на него. Оливье снова покраснел. Изумление Бернара при виде чувствительного Оливье, выражающего мысли, совершенно отличные от тех, которые были ему свойственны, почти сразу же сменилось крайним негодованием, чувством внезапным и неожиданным, непреодолимым, как циклон. Он вскипел негодованием не столько против самих этих мыслей, хотя они и показались ему нелепыми, в конце концов они, быть может, вовсе не так уж нелепы. В своей тетрадке противоречивых мнений он мог бы поместить их рядом со своими собственными. Если бы они были подлинными мыслями Оливье, он не пришел бы в ярость ни против него, ни против них. Но он чувствовал, что за ними кто-то таится. Он вознегодовал против Пассавана. «Подобными идеями отравляют Францию», – пылко вскричал он. Он хватил слишком высоко из желания затмить Пассавана. Сказанное им удивило его самого, словно слова обогнали его мысль. Ту самую мысль, что он развил сегодня утром в экзаменационном сочинении. Из-за какого-то стыда он не решался в дружеской беседе, в частности, разговаривая с Оливье, выставлять на показ то, что он называл «высокими чувствами». Будучи выражены в словах, чувства эти тотчас же начинали казаться ему менее искренними. Поэтому Оливье никогда не приходилось слышать, чтобы его друг говорил об интересах Франции. Пришла его очередь изумляться. Он сделал большие глаза и даже не подумал улыбнуться. Он не узнавал своего Бернара. В каком-то столбняке Оливье переспросил «Францию?». Затем, снимая с себя ответственность за сказанное, потому что Бернар явно не шутил, но старина, это не мои мысли, так думает Лафонтен. Бернар вошел в раж. «Черт возьми!» – вскричал он. «Я отлично, черт возьми, знаю, что это не твои мысли, но они не принадлежат и Лафонтену. Если бы он обладал одной этой легковесностью, о которой, впрочем, он в конце своей жизни сожалеет и в которой раскаивается, он никогда бы не стал художником, которым мы восхищаемся. Как раз это самое я высказал в своем сочинении и постарался доказать множеством цитат. Ты ведь знаешь, у меня довольно приличная память». Но оставив вскоре Лафонтена и допустив право некоторых поверхностных умов думать, будто они могут найти опору в его стихах, я оплатил это тирадой против духа беспечности, бахвальства и иронии. Словом, против того, что именуется французским духом, который иногда стоит нам столь прискорбной репутации у иностранцев. Я сказал, что в нем нужно видеть даже не улыбку, но гримасу Франции, что подлинным духом Франции был дух пытливости, логики, любви и терпеливого проникновения, что если бы этот дух не оживлял Лафонтена, он написал бы, может быть, свои сказки, но никогда не создал бы басен, а также того изумительного послания. Я показал, что знаю его, из которого заимствовано четверостишье, предложенное в качестве темы для сочинения. Да, старина, этот бурный натиск обойдется мне, может быть, дорого, но мне плевать, я чувствовал, что мне нужно высказать это. Оливье не слишком дорожил

Словом, заставил его быть откровенным до конца. Потом он сказал, что письма при нем, вытащил их из большого бумажника и показал. «Ты прочел их?» «Не успел. Заметил только, что написаны они одним и тем же почерком, одно адресовано моему милому толстенькому котеночку. Как подписано?» «Твоя беленькая мышка. Я спросил Жоржа, где ты их раздобыл». Он расхохотался и, вытащив из кармана брюк огромную связку ключей, сказал: «Тут есть чем открыть любой замочек». «А что сказал месье Фифи?» «Ничего, думаю, завидовал». «Жорж тебе даст письма?» «Если нужно, я могу его убедить. Не хотелось бы отнимать силой. Он сам отдаст, если Фифи поступит так же. Они друг друга подзадоривают». «Да, это и есть то, что называется соревнованием. Ну а нет ли еще подходящего материала среди пансионеров? Не заметил?» «Поищу. Я хотел сказать тебе вот что. В числе пансионеров должен находиться некий Боря. Оставь его в покое». Он помедлил, затем прибавил, понизив голос: «До поры до времени». Оливье и Бернар сидят уже за столиком в ресторане на бульваре. Под теплой улыбкой друга подавленное настроение Оливье тает, как иней на солнце. Бернар избегает произносить имя Пасавана. Оливье это чувствует. Какой-то тайный инстинкт оберегает его. Но имя Пасавана у него на устах. Ему нужно произнести его, будь что будет. «Да, мы возвратились немного раньше, чем я писал домой. Вечером аргонавты устраивают банкет. Пасаван очень хочет присутствовать. Он желает, чтобы наш новый журнал был в хороших отношениях со своим старшим братом и не вступал с ним в соперничество. Ты должен прийти и, знаешь ли, приведи Эдуарда. Может быть, не на сам банкет, потому что для этого нужно иметь приглашение, но сейчас же по его окончании. Соберутся в одном из залов второго этажа, в ресторане «Пантеон». Будут главные редакторы «Аргонавтов», несколько будущих сотрудников «Авангарда». Наш первый номер почти готов, но... Скажи, почему ты ничего мне не прислал?» «Потому что у меня не было ничего готового», отвечает Бернар несколько суховато. Голос Оливье становится почти умоляющим. «Я поставил твою фамилию рядом с моей в содержании. Можно будет немного подождать, если надо. Все равно что, но дай что-нибудь. Ты же обещал». Бернару тяжело огорчать Оливье, но он проявляет твердость. «Послушай, старина, лучше сказать откровенно. Боюсь, мне не удастся столковаться с Пасаваном. Но ведь редактор я, он дает мне полную свободу. Кроме того, мне очень не нравится твое предложение прислать что-нибудь. Не хочу я писать что-нибудь. Я сказал что-нибудь, потому что отлично знаю, что все тобой написанное будет всегда превосходно, что оно никогда не окажется чем-нибудь». Он не знает, что сказать. Бормочет что-то бессвязное. Если он не чувствует подле себя друга, то журнал перестает его интересовать. Такой заманчивой была мечта дебютировать вместе. Кроме того, старина, хотя я начинаю неплохо понимать, чего я не хочу делать, все же недостаточно отчетливо представляю, что я должен делать. Не знаю, право, буду ли я писать. Это заявление повергает Оливье в уныние. Но Бернар продолжает. «Ничего из того, что я мог бы легко написать, меня не прельщает. Суть в том, что фразы легко мне удаются, и я питаю отвращение к ловко составленным фразам. Отсюда не следует, что я люблю трудность ради трудности, но я нахожу, что современные литераторы слишком уж далеки от всяких усилий. Написать роман я не могу. Очень мало я знаю жизнь других людей, да и сам еще не жил. Стихи надоели мне. Александрийский стих затаскан до дыр, свободный размер бесформенен. Единственный поэт, способный сейчас доставить мне наслаждение, Артюр Рембо. Именно об этом я пишу в манифесте. В таком случае мне не стоит повторяться. Нет, дружище, я не знаю, буду ли я писать. Мне кажется иногда, что писательское ремесло мешает жить и что можно лучше выражать себя в действиях, чем в словах. Произведение искусства – суть действия, которое остается навсегда. Робко осмелился заметить Оливье, но Бернар его не слушал. Больше всего Рембо восхищает меня тем, что литературе он предпочел жизнь и продал ее за бесценок. Откуда ты знаешь? Ах, молчи, старина. Никогда нельзя судить о жизни других со стороны. Но допустим даже, что она ему не удалась. Он изведал несчастье, нищету, болезнь. Я завидую жизни, которую он прожил. Да, даже несмотря на ее жалкий конец, завидую ей больше, чем, скажем, жизни... Бернар не кончил фразы. Он затруднялся выбрать из множества знаменитых современников. Пожав плечами, он продолжал. «Я смутно ощущаю в душе необыкновенные порывы, своего рода зыбь, движения, волнения, которые мне непонятны. Я не хочу их понимать, не хочу даже видеть, из страха им помешать, прогнать их. Еще не так давно я беспрестанно копался в себе. У меня была привычка постоянно разговаривать с самим собою. Теперь... Если бы я даже захотел сделать это, не мог бы. Эта мания исчезла у меня так внезапно, что я даже не заметил. Мне кажется, что этот монолог, диалог человека со своей душой, как говорил наш преподаватель, требовал своего рода раздвоения, на которое я уже не способен с того дня, как полюбил больше всего на свете существо, которое отлично от меня. «Ты имеешь в виду Лауру?» – спросил Оливье. «Ты по-прежнему ее любишь?» «Нет», — отвечал Бернар. «С каждым днем люблю ее все больше. Мне кажется, что основным свойством любви является невозможность оставаться неизменной. Она обязана расти, иначе пойдет на убыль. В этом ее отличие от дружбы. Однако и дружба может ослабевать», — печально заметил Оливье. «По-моему, в дружбе нет таких широких возможностей. Скажи, ты не рассердишься, если я задам тебе один вопрос? Посмотрим. Я не хотел бы злить тебя. Если ты будешь темнить, я разозлюсь еще больше. Мне хотелось бы знать, испытываешь ли ты к Лауре влечение?» Бернар вдруг посерьезнел. «Ну, раз уж ты...» – начал он. «Да, дружище, больше всего странно то, что после знакомства с ней я вовсе перестал испытывать желание. Недавно, я помнишь, воспламенялся любовью сразу к 20 женщинам, которых встречал на улице. Это и было причиной, мешавшей мне остановить свой выбор на ком-нибудь. Теперь же мне кажется, что я больше никогда не могу быть чувствителен к другой форме красоты, что никогда не могу полюбить другой лоб, другие губы, другой взгляд. Но я питаю к ней благоговение, и всякая плотская мысль кажется мне святотатством. Мне кажется теперь, что я заблуждался относительно себя, что по природе я очень целомудрен. Благодаря Лауре мои инстинкты сублимировались. Я чувствую в себе огромные нерастраченные силы. Мне хотелось бы найти им применение. Я завидую монаху-картезианцу, смиряющему гордыню и подчиняющемуся правилам устава. Человеку, которому говорят «Я рассчитываю на тебя», «Завидую солдату. Нет, вернее, не завидую никому. Но буйство скрытых во мне сил угнетает меня, и я стремлюсь их дисциплинировать. Они подобны пару, который может либо вырваться со свистом, это и есть поэзия, либо привести в движение поршни и рычаги, либо, наконец, разнести машину. Знаешь, при помощи какого поступка, мне иногда кажется, лучше всего я мог бы выразить себя? Какого? О, я прекрасно знаю, что не лишу себя жизни, но я превосходно понимаю Дмитрия Карамазова, когда тот спрашивает брата, понимает ли тот, что причиной самоубийства может стать восторг, просто избыток жизни, чрезмерность. Бернар словно лучился каким-то неземным светом. Как прекрасен был он, выражая эти мысли. Оливье созерцал его в каком-то экстазе. «Я тоже», — робко пробормотал он, — «понимаю, отчего лишают себя жизни, но для этого нужно раньше изведать радость, столь сильную, что в сравнении с ней вся дальнейшая жизнь покажется бледной. Такую радость, что думаешь, хватит, я доволен, Никогда больше я не... Но Бернар его не слушал. Он молчал. Зачем говорить в пустоту? Весь горизонт его души вновь омрачился тучами. Бернар вынул часы. «Мне пора. Так ты говоришь, сегодня вечером? В котором часу?» «О, думаю, часов в 10 будет совсем не поздно. Ты придешь?» «Да, и постараюсь вытащить Эдуарда. Но ты знаешь, он недолюбливает Пасавана, и собрания литераторов ему несносны. Он придет только для того, чтобы повидаться с тобой. Скажи, нельзя ли мне будет снова встретиться с тобой после экзамена по латинскому языку?» Оливье ответил не сразу. Он с отчаянием подумал, что обещал Пасавану встретиться с ним в будущей типографии «Авангарда» в 4 часа. Чего бы он ни дал за возможность быть свободным. «Я очень хочу, но я уже дал слово». Его подавленность ничем себя не обнаружила. Бернар ответил: «Тем хуже». На этом друзья расстались. Оливье не сказал Бернару ни одной из заготовленных им для него фраз. Он боялся не понравиться ему. Он не нравился себе самому. И еще утром, полный задора, он теперь шел, опустив голову. Дружба Пасавана, которой он в первое время так гордился, угнетала его. Он чувствовал, что над ней тяготеет осуждение Бернара. Если сегодня вечером на банкете он снова встретится со своим другом, он не в силах будет заговорить с ним на глазах у всех. Этот банкет мог бы доставить ему удовольствие лишь в том случае, если бы предварительно им удалось восстановить согласие. В довершение всего, какая нелепая мысль была продиктована ему тщеславием – пригласить на вечеринку и дядю Эдуарда. Подле Пасавана, в обществе старших собратьев, будущих сотрудников «Авангарда», ему придется ломать комедию. За это Эдуард еще больше его осудит. Осудит, вероятно, навсегда. Если бы, по крайней мере, он мог повидаться с ним до банкета, встретиться с ним немедленно – он бросился бы ему на шею, может быть, зарыдал бы, рассказал бы о себе все. До 4 часов есть еще время. Живо, такси. Он называет адрес шоферу, с бьющимся сердцем подходит к дверям, звонит. Эдуарда нет дома. Бедный Оливье. Вместо того, чтобы прятаться от родителей, почему бы ему не возвратиться к ним, не мешкая? Он нашел бы Эдуарда у своей матери.